Часть пятая. До скорого! А то как же мы здесь без тебя и твоих рассказиков будем, а? Как же мы без твоих рассказиков здесь будем, а? Вот вещи ваши. Проверьте, все ли на месте. Да. Да, все на месте. Вот здесь распишитесь и можете идти. Вас уже ожидают там, Русаков. Бог помощь! Надеюсь, здесь больше не увидимся. И я надеюсь. Господи. Если б ты знал, как мне надоели эти сюрпризы. А, это вы. Что ж, можете гордиться собой и праздновать победу. Великую и беспощадную. Вы, Русаков, меня благодарить должны, что не проведете десяток лет в подобном заведении. А я могла бы вам это устроить. Еще много что могла. И зачем сюда приехали? Чтобы в последний раз поглумиться над своей жертвой? Ну так знайте, я разбит и окончательно унижен. И все ваши слова не имеют никакого веса. Хуже мне уже не будет. Зря приехали. Нет, Русаков, есть еще кое-что, что хотелось бы вам сказать, точнее, предостеречь вас от некоторых намерений и поступков. Что? Что еще для вас сделать, чтобы вы навсегда исчезли из моей жизни? Что? Для мне не надо, Русаку. Для себя сделайте. И сделайте так, чтобы до мне не доходили слухи о том, что вы собираетесь свести со мной счеты. Или еще что-то подобное. Не забывайте, мы совершили сделку. Вы на свободе, я получила то, что нужно мне. Кстати, что-то не видно вашего друга, господина Полесова. Я и сам хотел бы видеть Иннокентия Андреевича. Он так переживал за вас, что сам согласился помочь мне. И не забудьте, мы совершили сделки. Сделки, госпожа, совершаются на равных условиях. Простите, что опоздал. Пока все уладил с этим договором, Николаш, ну, слава богу, вы здесь. И мы можем... Да. Вот. Как вы могли? Как могли пойти на поводу этой... Николаш, я все сейчас вам объясню подробно и в деталях, и понимаете... Что? Что я должен понять? Что вы предали меня? Николай... Предали наши с вами отношения? Предали мою Дашу? Что? Ей... Ну как? Ну, ей больше как? Никто... Никто не поможет. Я... И зачем я нужен здесь, когда помощи от меня никакой? Нет, я... Никакой! Без этих бутылей! Да выслушайте же вы меня, Николаша! Никто вас не предавал, и невесту вашу вы теперь как раз и сможете спасти. И вообще, все, что с вами происходило за стенами этой... Тьфу, тянет трижды неладно, этой тюрьмы... Это хорошо продуманный план вашего соседа, Аристарха Моисеевича, да! Вот. То... Вы... Николай Иванович... Что вы сказали? Николай Иванович, дорогой мой человек! Поедемте, накормлю я вас. За обедом все, все в подробностях. Доложу, но право на вас лица нет. А новости-то хорошие. Так значит, боже, вы говорите... Да. Все это... А как же это... Это, господи, от волнения все забыл. Ну, это как ее, Батория, она что, она тоже? Нет, как вы могли такое подумать? Ну, а, господи, эти бутыли, как же бутыли? Она же их, они же у нее, боже, боже, Дашенька! Как же Дашенька? Поедемте немедленно к ней. Поехали. Вы все от меня узнаете. По дороге, и главное, не думайте ничего плохого. Теперь все будет, как хотите вы. Да. Андреевич, я же чуть умом не тронулся там, с этими уголовниками и бандитами. Вы не представляете, через что пришлось мне пройти. Да, страшно даже подумать, что было бы со мной. Ой, да ладно со мной. С Дашенькой-то что было бы, если бы суд состоялся и довели дело до логического конца? Весь этот план, Николаш, мне предложил уже известный вам Аристарх Моисеевич. Ну, и через своих концов, которых, поверьте, у него предостаточное количество. И сообщил он мне это, о своих намерениях, после того, как услышал от вас несколько заинтересовавших его рассказов. Итак, он предложил мне один очень интересный вариант развития событий, при которых и вы, и он будете в выигрыше. Ну, если только, конечно, я не буду против. И последствия его действий не повлекут за собой, так сказать, уголовных наказаний. Я ответил ему письмом, написав, что рассмотрю любые варианты по вашему спасению. И заверил его, в свою очередь, что все останется между ним и мной. Да, мне сказали, что вы раньше были знакомы. И даже про ногу вашу знаем. А что конкретно вам предложил этот Аристарх? Да, уж моя нога... Очень тесно связано с Аристархом. Да, но об этом чуть позже. А сейчас я хочу рассказать о гениальном, с моей точки зрения, плане. Я весь во внимании, Иннокентий Андреевич. В тот день, Николаш, после вашего ареста я сразу направился в управление разговаривать за вас и просил внимательнейшим образом отнестись ко всем мелочам дела и по возможности передать его мне. Но по известным теперь уже причинам этого сделано не было. А ход дела стал контролировать лично управляющий. Чуть поразмыслив и предположив, что у этой госпожи Батории огромное влияние, я решил пойти другим путем и выбрал единственное, на мой взгляд, правильные решения. А именно, в своем плане Аристарх подробно написал, что я должен делать, что говорить этой Батории в личной беседе и даже что писать вам в письмах, Николай. Да, но Зачем нужна была такая дотошная конспирация? Я не понимаю. Оленька, Аристарх знал, что вместе с вами в тюрьме находился человек, который сообщал все о ваших действиях, о ваших мыслях, о ваших планах этой самой госпоже Батори. Но кто это? Точно Аристарх сказать не мог. Ты на руку нам были его донос. Ничего себе. Какова эта Батори, да. И вправду ей нет равных в ее связях. Но как? Когда она успела все это? Вот в голове не укладывается. Это и для меня остается загадкой. Да и сути дела не меня. Аристарх Моисеевич каким-то образом знал все это. И поэтому, чтобы картина происходящего была правдоподобной и убедительной для этого человека, и чтобы сама госпожа Батори ничего и заподозрить не могла в ваших намерениях, было предложено не посвящать вас в курс, так сказать, нашего плана, чтобы вы, так сказать, не скрывали своих эмоций, чтобы все их видели, и создавалась правдоподобная картина происходящего. Иннокентий Андреевич, дорогой вы мой человек, но это ж было очень тяжело для меня. Я и вправду поверил, что это Батори и вас каким-то образом, и этого Аристарха Моисеевич смогла подкупить там, или еще что. Что и требовалось доказать. Да. Вы не представляете, какие психологи душ находятся в тюрьмах. Поэтому... Ой, Николаш, извини. Тысячу извинений, да. Но это было... необходимо. Да, но бутыли, как же, что с ними? Они же у нее. Когда я вам написал, что бутыли на месте и что пришлось попетлять, это тоже было частью плана Аристарха. После долгой нашей с ним переписки Аристарх подробно рассказал мне, с чем и, главное, с кем нам пришлось столкнуться. Он настоятельно рекомендовал мне не забирать этот ящик с бутылями раньше, чем Батори появится в доме графа. И только после беседы с ней его забрать, так как это был единственный вариант обмена ящика на вашу свободу. Аристарх это предвидел и предложил мне встретиться с этой Батори и рассказать ей, какой я нерасторопный, простой и недалекий человек. Дать понять ей, что вы, я, бессильны перед ее связями, но вам очень и очень нужно то, что спрятано в ее доме. И, раскрыв карты, предложить последний обмен. То есть дать понять ей, что за это вы готовы на многое. А я-то думал, что вы все забыли, все мои просьбы и многое другое. Простите мою наивность, Иннокентий Андреевич, но я честно так и думал про вас. Николаш, это вы меня простите, что пришлось вам слегка огорчиться за мою, так сказать, персону, но план Аристарха в этом и заключался. Так сказать, чтобы и комар носа не подточил. Иными словами, все было продумано до мельчайших подробностей. А ящик, бутыли, что с ними? А эта часть плана достойна восхищения и написания целой книги, Николаш. Ну. И Аристарх в этом превзошел самого себя. Итак. После того, как произошел обмен служанки на ваш ящик... Ну, так это понятно. Я знал, что эта госпожа Батори тотчас же пошлет ее следить за моим экипажем, что и было как раз нам нужно. Ух ты. Мы специально петляли, съезжали в несколько дворов, но эта служанка постоянно была неподалеку. Сделав достаточное количество, так сказать, ложных маневров, мы остановились возле дома, о котором ранее обговорили с Аристархом Моисеевичем. Я и мой помощник демонстративно взяли этот ящик, открыли его, мол, еще раз подтвердив, что все в нем на месте. Сами занесли его в этот дом. А в доме нас уже ожидали несколько человек от Аристарха Моисеевича, которые буквально сразу принялись за работу. Какую работу? Что за люди? Я не очень понимаю вас, Иннокентий Андреевич. О, Николаш, это мастера своего дела, лучшие из лучших. Аристарх нашел тех, кто готов был за несколько дней сотворить нечто невероятное. Что именно? А именно, сделать такой же ящик. И самое сложное, такие же 6 бутылей. Ничего себе! Ну и голова у этого Аристарха Моисеевича. Боже! И это явно не сон. Не сон. Конечно же, не сон, а? Ну, как вам такой маневр, Николаш, а? Теперь-то у вас должно создаться полное впечатление о грандиозности задуманного. Действительно, можно, как вы сказали, книгу про это написать. Это ж в каких деталях нужно все себе представлять, какие связи иметь, да просто мыслить, чтобы все это реализовалось в жизни. Да уж, Сипота был прав. Я действительно был не в курсе того, кто находится рядом со мной. Вам, Николай, да и мне очень повезло, что Аристарх Моисеевич приложил ко всему этому свою руку. Без него я бы и представить себе не мог, чем все это могло закончиться. И поэтому, когда мне сообщили, что вы все же приняли предложение от этой Эльсы Батори, я наконец-то вздохнул. Вздохнул полной грудью, потому что это было самое сложное. Все, о чем я вам рассказывал ранее, не имело бы никакого смысла, если бы вы приняли решение не идти на компромисс с этой мадам. И поэтому самым сложным было уговорить вас на эту сделку. Зная вас и ваше отношение к порядочности, Аристарху пришлось очень нелегко. Поэтому он насильно убеждал вас согласиться на предложение, выдвинутое этой Батори, так как иного выхода он не видит. Да. Сложность еще была и в том, чтобы это все мог подтвердить ее человек. И, к счастью, вы все же пошли по единственному пути, на который была сделана ставка. Ну и результат этого — то, что вы здесь, рядом со мной, и еще пару верст, и вы увидите свою Дашу. Да. Я уже просто с ума схожу от того, как я по ней соскучился. Ой, теперь все будет хорошо. Я надеюсь. И я очень надеюсь на это, Николай, что все теперь будет хорошо. Но есть небольшие, как бы сказать, непонятные места по всей этой череде событий. Иннокентий Андреевич, вроде вы все мне рассказали. Рассказать-то рассказал, и даже чуть больше. Но скажите мне, Николаш, как вы собираетесь поступать с этими бутылями? Ведь цыганка ясно дала понять, для какой, так сказать, цели они нужны. Ну да. Еще один непонятный и неприятный. Какой? Что будет, когда госпожа Батори знает о подмене этих бутылей, что вы и я ее лихо обманули? Ты вообще, для чего вдруг понадобились ей эти бутыли? Да, как-то я совсем забыл про это. Нет, не то чтобы забыл, просто Последние события вывели меня из равновесия. Я совсем запутался, кто друг, кто враг, что вообще происходит. А этот Аристарх, с чего вдруг начал мне помогать? Это никак не связано с госпожой Батори. Можете мне объяснить? Связано, Николаш. Конечно, связано. Ну и как? Это связь. Иная. Дело в том, что Аристарх Моисеевич через несколько недель выходит из тюрьмы. О, есть очень большие планы и виды на эту госпожу Батори. И это, Николаш, все. Потому как обещал ему держать в секрете все его действия, которые не касаются вас. Ну, хорошо, хоть так, но... Ну, а что? Богатая мадам, вдова. Если вы говорите, что он имеет на нее вид, то это очевидно для чего-то. А вот для чего этой богатой вдове понадобились мои бутыли? Вот в чем вопрос. Николай Иванович, так может сразу после того, как вы увидите Дашку, поедем к этой цыганке и все у нее узнаем? Да, да, вы в очередной раз правы, Иннокентий Андреевич. Время пока играет же в нашу сторону. И терять его попросту никак нельзя. Решено. Как только я навещу мою Дашеньку, потом сразу и отправимся к этой старой цыганке.